Глава 14, часть 6. Про оборону Брестской крепости написаны тонны книг. Снято больше 10 художественных и документальных фильмов. Крепости присвоено звание «Крепость-герой». На ее территории воздвигнут грандиозный мемориальный комплекс. Заказчик не скупился. Денег, цемента и стали отпустил в волю. И архитекторы постарались. В небо воткнули 100-метровый граненый штык. Рассадили по периметру циклопические монументы героев. На берегу реки Муховец истомленный железобетонный солдат небывалых размеров черпает каской воду. Монумент называется «Жажда». Защитникам крепости не хватало не только снарядов и патронов, не только хлеба и бинтов, но и воды. За каждый глоток приходилось платить ведром солдатской крови. Этот момент в фильме «Бессмертный гарнизон» ярко показан. Возвращаются раненые бойцы с задания и в подземном госпитале выкладывают на стол штук 10 солдатских фляжек с водой. Медсестра: «Да вы что? У меня сотни раненых. Этого не хватит ни напоить, ни промыть раны». И тогда командир разведчиков: «Знаешь ли ты, сколько наших людей полегло у реки, чтобы эти фляги наполнить?» На подвиги защитников Брестской крепости воспитаны целые поколения советских людей. Я тоже в детстве смотрел «Бессмертный гарнизон». Я тоже играл в войну, защищал форты и казематы от наседавших врагов. По мере взросления интерес к обороне Брестской крепости не слабел, а усиливался. Ясности не прибавлялось. Наоборот, она убывала, она растворялась, а непонимание густело. Начнем вот с чего. Что за титул такой «Крепость-герой»? Мать-героиня. И крепость должна быть героиней. Как же иначе, если женский род? Ладно, это придирки не по существу. Обратимся к главному. Почему Брестская крепость была так быстро и бездарно и позорно брошена? Почему гарнизон не остановил противника, не задержал, не причинил вреда? Почему все об обороне крепости ясно только до тех пор, пока неизвестны детали? Почему возникает обратная пропорция? Чем больше знаешь об этом героическом эпизоде, тем меньше понимаешь случившееся.